Да, я готов породниться с вашим семейством, и меня не интересует его родословная. Такие, как вы, это предки, основатели будущих громких фамилий. Вас не так много времени перед отъездом, советую поспешить. Как известно, Бонапарт никогда не принадлежал к числу людей, упускающих свой шанс. Очень скоро выяснилось, что от природы угрюмый, мизантропического склада Николай Карлович при необходимости мог быть очарователен и мил, как самый распоследний ловелас. Кроме Цезаря и Плутарха, он прочитал еще и натуральную гору французских романов, и теперь, в полном соответствии со своей военной доктриной, обрушил на голову бедной девушки целый каскад этих знаний. Они с Александрой гуляли по парку, катались в лодке на царскосельских прудах, танцевали на многочисленных балах в честь моей коронации. В общем, чувства вскоре вспыхнули и расцвели. Роман, сообразно военному времени, развивался стремительно, и до отъезда генерала в Персию они обручились. Мосье Бонапарт без всяких нравственных терзаний и проблем перешел в православие, а я для проживания предоставил им Шепелевский дом. Реакция гельсингфорсской семейки на произошедшее не поддается описанию, что, впрочем, изрядно нас всех позабавило. Глава 21. По летнему времени Наталья Александровна переехала в Царское село, где было и прохладнее, и комфортнее, чем в Зимнем дворце. Там, из-за подступающей летней жары, нам приходилось ночевать с настежь раскрытыми окнами, и шум от проезжающих по свежеуложенной брусчатке экипажей сильно мешал спать. Пробовали застилать камень соломой и ставить часовых, останавливающих слишком поздно проезжающие телеги и дрожки. Но оказалось, что снабжение зимнего припасами в значительной степени происходит ночью, чтобы днем подводы с низкорослыми косматыми лошадками и возницами в армяках не мозолили глаза благородной публики. А ведь так, если подумать, можно что угодно провести на Дворцовую площадь. В общем, перевезя Наташу в Екатерининский дворец, проинспектировав заодно ход работ по строительству лицея, я вернулся в Петербург, где меня, как оказалось, уже в нетерпении ожидал мистер Уитвард. Разумеется, я сразу же назначил ему аудиенцию. Зачем задерживать такого занятого человека? Английский посол был бледен и решителен. Он отказался от чая и сразу взял быка за рога. Ваше Величество, я получил крайне тревожные вести от первого лорда Адмиралтейства Хау. На протяжении нескольких месяцев с патрульных фрегатов и бригов флота Его Величества неоднократно замечали в канале и Ирландском море быстроходные торговые корабли под флагом княжества Эвер. Исходя из описания конструкции корпуса и такелажа, наши кэптены идентифицировали их как русские, с Аламбальской верфи, недавние постройки. Эти суда не реагировали на сигналы наших фрегатов о необходимости остановиться и представить груз для проверки на предмет контрабанды, всячески уклоняясь от досмотра. Пользуясь превосходством в скорости, они постоянно бежали от исполняющих свой долг кораблей Его Величества. «И что же с того?» – деланно небрежно спросил я, помешивая серебряной ложечкой в кружке прекрасного кантонского чая с бергамотовым маслом. «Какая же это прелесть! Настоящий, дорогой чай! У нас есть данные», — грозно продолжал сэр Чарльз, «что по меньшей мере 5 из этих клиперов заходили в укромные бухты на побережье Ирландии и осуществляли выгрузку неизвестного товара. По сведениям из заслуживающих доверия источников, близких к верхушке ирландских сепаратистов, на этих судах в Ирландию было доставлено оружие и боеприпасы. Понятно. Жаловаться пришел. Вы знаете, Чарльз, я, откровенно говоря, ожидал вашего вопроса на сей счет, и хотел бы напомнить вам одну историю. В 1788 году, я был тогда ребенком, но помню все очень хорошо, наш посланник в Лондоне сэр Сэмуэл Воронцов направил в ваш форин-офис запрос о широко развернувшемся тогда в Англии снабжении Турции военными материалами и использовании английских судов для перевозки турецких военных грузов. Так, например, наш осведомитель в Константинополе банкир барон Гипш сообщал в мае 1788 года, что из Константинополя в Марию вышли 4 английских корабля с военными материалами. Другой осведомитель, Фрединг, тогда же сообщал, что английские суда с пушками вышли из Константинополя в Рагузу. Турция беспрепятственно закупала в Англии военные суда. Число подобных примеров во время той войны было огромно. Но премьер Питт отвечал Воронцову, что ничего про это не знает. Уитвард слушал меня, как зачарованный. Казалось, глаза его мерцали, будто слова мои падали в его мозг, как искры, вызывая в голове посланника микровзрывы затравочного пороха. Не рванет ли? Ведь залп будет направлен в мою сторону. И у меня, Признаюсь, было огромное искушение ответить вам точно так же, ведь это так просто. Произнес я «не знаю», и разом избавил себя от всех дальнейших объяснений. Однако, друг мой, ответ этот был бы неверен. Нет, я знаю, что, для кого и куда возили эти суда и, хотя и не расскажу вам, что в них было, вы и так все узнаете в свое время, но зато объясню, почему эти корабли появились в прибрежных водах Ирландии. Видите ли, мы, русские люди, добродушны и не злопамятны. Однако, будучи сведущи грамоте, мы нынче все записываем. И, решая, делать или не делать что-либо в отношении другого народа, мы достаем эти записи из запыленных дедовских сундуков и освежаем свою память. Так вот, Чарльз, перечитав на досуге эту древнюю дипломатическую переписку, я решил, что, как у нас говорят, долг платежом красен. Так что, да, кое-какие кораблики у вас там действительно плавают. Считайте, что мы теперь в расчете за ту марийскую историю. Ваше Величество, волнуясь, быстро заговорил Уитвард, как только я дал понять, что закончил свою мысль, неужели вы действительно решили вспомнить, что делали какие-то безвестные английские корабли, принадлежавшие невесть каким судовладельцам? Вполне возможно, это были шотландцы или даже ирландцы, в тысячах морских миль от берегов Англии. Под нашим флагом плавают более 5000 различных судов по всему свету. Как мистер Питт мог бы проследить за тем, что они там перевозят? Ваше Величество, в нашей стране приняла свобода предпринимательства, и правительство не контролирует каждого шага подданных короля Георга. Если ваш двор действительно подозревал, что на тех судах везли контрабанду, вам следовало самостоятельно перехватить и досмотреть их, и если там действительно были военные грузы, обратиться в суд с требованием о конфискации. Ну конечно, старые песни. Видите ли, господин посланник, свобода частного предпринимательства – это такая штука, обоюдоострая, скажем так. Вот наши солдаты на Кавказской линии неоднократно отмечали наличие у горцев английского оружия. По этому поводу делались многочисленные запросы и непосредственно вам, и в Форин-офис, и вашему консулу в Константинополе. На все наши протесты нам ответили, что английские товары продаются по всему миру и на Кавказе они появились в результате свободной торговли. Могу предположить, что в Ирландии произошло нечто подобное, и я могу ответить вам вашими же словами. Если вы подозревали, что эти русские корабли перевозят контрабанду, отчего же вы их не перехватили? Вы навязали всему миру каперский морской закон, а теперь жалуетесь мне, что не можете его реализовать. Кстати, мы уже много раз говорили с вами про продажу хороших, быстроходных русских кораблей, однако до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Все ваши предложения сводились к покупке одного или двух судов, что нами почитается неприемлемым. Хочу воспользоваться случаем, чтобы еще раз предложить вам покупку большой партии великолепных, быстроходных судов. Уверяю, как только вы сделаете это приобретение, вашим капитанам уже не придется жаловаться, что ваши корабли не могут догнать какого-то торговца. Кстати, как поживает ваш прекрасный флот? Может быть, вы наконец-то созрели для покупки у нас боевых кораблей? Сэр Чарльз дипломатично поклонился, благодаря за предложение. Английский флот поживал не то, чтобы очень уж хорошо. После атаки Де Винтера на устье Темзы базировавшиеся там эскадры Северного моря и канала лишились 14 линейных кораблей и 3 десятков других судов. Более 5000 моряков погибло или дезертировало. Но неприятности на этом не кончились. Голландцы вошли в устье реки Медаус и разрушили читемские верфи, взорвав доки и, в числе прочего, спалив огромные запасы корабельного леса. Теперь лорды Адмиралтейства спешно собирали новый флот канала, отзывая боеспособные суда из Средиземноморской эскадры и из Вест-Индии. Конечно, поражение не было критическим. У англичан оставалось чуть менее 200 линейных судов, что сильно больше, чем у всех их врагов вместе взятых. Правительство Его Величества Короля Георга, мрачно ответил Уитвард, заинтересовано в поставках корабельных материалов. Навряд ли продукция русских верфей отвечает высоким стандартам Королевского флота. Вот как, жаль. А вот Батавская Республика оказалась более изговорчива. Простите, видите ли, Чарльз, поскольку вы так не захотели приобрести наши суда, мы продали их голландцам. И те клиперы из Эвера тоже. Лицо Уитворда пошло красными пятнами. Правильно ли я понимаю, что вы передали самое современное морское вооружение нашим злейшим противникам? Простите, Чарльз, я очень вам сочувствую. Конечно же, для вас все это крайне неприятно, но поймите и вы нас, мы просто не смогли утерпеть. Уж больно выгодные подвернулись условия. Представляете, мы списали почти четверть нашего долга перед голландскими банкирами, а остальную сумму очень выгодно реструктурировали. Сколько кораблей вы продали им? Все. Мы продали все устаревшие линкоры и фрегаты Балтийского флота, а также 47 быстроходных грузовых клиперов, и заключили контракт на постройку еще полутора сотен. Выражение лица Уитворда стало вдруг таким кислым, будто он разом проглотил годовую матросскую пайку лаймов, и теперь демонстрировал всему миру вызванные этим опытом эмоции. А еще меня несказанно удивили испанцы. Купили у нас 6 ветхих линкоров и фрегатов, то есть просто совершеннейшее старье, годное только в лом. И зачем они им нужны, ума не приложу. В общем, господин посол, вы подумайте насчет закупки у нас кораблей. Последнее время они пользуются успехом. Правда, на ближайшее время наши верфи сильно загружены, но года через 2 мы сможем поставить вам первоклассный товар. На Уитворда было больно смотреть. Я передам ваши предложения нашему правительству. Кланяясь, сообщил он, и практически выбежал из моего кабинета. И чего он, спрашивается, взъелся? Свобода торговли и мореплавания же, наверное, просто не в себе, получив последние новости из Ирландии. Восстание на Зеленом острове вспыхнуло сразу в нескольких графствах. 2 марта 1797 года британское правительство объявило военное положение в Ирландии и приступило к репрессивным мерам по обезоруживанию населения. Это стало последней каплей. Лорд Фицджеральд, самый компетентный в военном деле лидер мятежников, не ожидая французской поддержки, наметил начало всеобщего восстания на 23 мая. В назначенный срок многие графства Ирландии были охвачены восстанием, сопровождающимся резней протестантов и лоялистов. В Дублине мятежники собрались в парке Стивенс-Грин и атаковали дом лорда-лейтенанта. Попытки защитить резиденцию, выставив артиллерийскую батарею, окончились неудачей. Откуда-то с крыш домов и из-за изгороди артиллеристов стали обстреливать из штуцеров, и вскоре прислуга орудий была перебита. 30 мая в Ирландии стало известно об акции голландского флота, разгромившего в Нарене боеспособные из-за мятежа эскадры Северного моря и канала. Эта новость вызвала взрыв энтузиазма. Восстание стало всеобщим. Под знамена республики Коннахт разом встало более 100 тысяч ирландцев. Тяжелые потери английского флота стали известны и во Франции, сразу же сказавшись на активности французского флота. 2 июня года французский экспедиционный корпус под командованием генерала Гоша в составе 8 тысяч пехоты и 4-5 тысяч конницы, без лошадей, при 24 полевых орудиях благополучно прибыл к северо-западному побережью Ирландии и высадился на берег в Килкуммине, графство Мэя. Экспедиция должна была поддержать восстание ирландских патриотов, распространившиеся в графствах Мид, Карлоу, Уиклоу, Антрим, Даун, Килдер и Уэксфорд. На следующий день полковник Саразин во главе 300 французских гренадер атаковал в штыки деревню Киллала, обороняемую 80 солдатами 17 го пехотного полка и отрядом конных лоялистов. Гарнизон успел сделать только один залп и обратился в бегство. 3 французских гренадер получили легкие ранения. После этого успеха к французскому отряду присоединились около 5000 ирландских добровольцев, получивших привезенные французами мушкеты. Через день авангард французов, 1500 человек, под командованием все того же Саразина двинулся к Баллину, и в миле к северу от города столкнулся с английским отрядом, 700 человек, под командованием командира гарнизона Баллина полковника Чипмана. Исход завязавшегося боя решила фланговая атака ирландских ополченцев под командованием французского полковника Фонтена, после которой англичане пустились в бегство. К этому моменту в стратегическом центре графства городе Кастлбари британский командующий генерал-лейтенант Лейк располагал следующими силами. Рота 6 го пехотного полка, половина батальона шотландского полка Фрезера, 2 батальона милиции, рота волонтеров Галуэя, эскадрон драгун лорда Родена, 4 эскадрона 4 го карабинерского, всего 1610 человек при 11 орудиях. На рассвете 10 июня заместитель Саразина, генерал Ламбер, узнавший у местных жителей обходной путь к югу от Кастлбара, совершил обманный маневр на Фоксфорд, а затем сменил направление и к ночи достиг городка Лохарден, где местный священник, отец Конрай, призвал население оказывать французам всестороннюю помощь. В 8 утра 11 июня отряд Амбера, 1500 французов, 2000 ирландцев, 6 орудий, достиг Кастубара с южной стороны. Между тем английские позиции располагались в трех линиях на северо-восточной части города, и от полного разгрома их спас один из фермеров, который заметил приближающиеся войска и поднял тревогу. Первая атака французов была отбита огнем артиллерии, но после второй атаки англичане дрогнули и обратились в бегство, побросав всю свою артиллерию, знамена и обозы. Паника была настолько велика, что беглецы остановились лишь в Туаме, в 34 милях от Кастубара, а некоторые достигли Атлона в 42 милях. Эта битва вошла в историю как одно из самых позорных поражений английской армии под наименованием «Бег от Кастубара». После победы генерал Амбер дал несколько дней отдыха своей армии, в состав которой влилось несколько сотен ирландских добровольцев и 250 дезертиров с британской службы. В этот период лорд Фицджеральд, провозгласивший в Дублине республику Коннахт и установивший временное революционное правительство, спешно собирал в столице наиболее боеспособные силы повстанцев. Однако, направленный в это время в Ирландию новый английский главнокомандующий и лорд-лейтенант Ирландии Корнуоллис оперативно мобилизовал и лично возглавил все свои силы. В лагере к западу от Дублина ко 2 июля было сконцентрировано 7800 солдат, разбитых на 4 бригады под командованием генералов Хантера, Кэмпбелла, Хатчинсона и Мура. 4 июля англичане двинулись на Дублин. Эдвард Фицджеральд, несмотря на численное превосходство расположившихся в Дублине повстанцев, более 25 тысяч человек, в том числе 16 тысяч вооруженных огнестрельным оружием, ввиду отсутствия у них должной выучки, благоразумно решил отступить на север, на соединение с французскими войсками. Сам французский главнокомандующий, генерал Лазар Гош, в это время тяжело заболел, и экспедиционный корпус возглавил его заместитель, молодой Бартелеми Жубер. Опытный Корнуоллис сразу же оценил опасность этого маневра. Если бы повстанцы Фицджеральда соединились с французами, силы получившегося 40-тысячного войска стали бы непреодолимы. Взяв Дублин под контроль, лорд Корнуоллис направился в погоню за повстанцами, намереваясь разбить их до встречи с французами, и, казалось, имел существенные шансы на успех. Дисциплина марша у кадровой английской армии была много выше, чем у необученных ирландцев. Между тем, французы двинулись на юго-восток, в надежде взбунтовать наибольшее число ирландцев, прорваться к Дублину и взять под контроль всю страну. В тот же день передовые части франко-ирландских войск разгромили у деревни Колуни отряд лоялистов, более 500 человек с двумя орудиями, под командованием капитана Ахара. Причем в бою особо отличился герой ирландского восстания капитан Тиллинг. 6 сентября 1798 года генерал Жубер получил известие о восстаниях, вспыхнувших в графствах Лэнгфорд и Уэстмит, а также о марше Фицджеральда на соединение с его силами, после чего повернул на юг, надеясь объединиться с новыми союзниками. Вместе с тем, лорд Корнуоллис, чьи силы увеличились до 17 000 человек за счет мобилизации гарнизонов ряда городов, настиг и попытался разбить повстанцев у селения Баллимахан. В тяжелых рьергардных боях ирландцам под командованием Патрика Брайана удалось сдержать англичан, пока основные силы повстанцев встретились с авангардом французов у Стракстауна. Узнав о соединении французов и основной части ирландцев, Корнуоллис прекратил преследование и перекрыл французам дорогу к Дублину. 18 июля 1797 года его войска заняли позиции у Баллинамука, основные силы расположились на холме Шанмулак, господствующем над деревней Баллинамук, а бригада Кэмпбелла перекрыла дорогу, вдоль которой наступали Фицджеральд и Жубер. Авангард французов атаковал пехоту Кэмпбелла, которая вынуждена была отступить за холм. Атаки французской пехоты и кавалерии на основную позицию Корнуоллиса был дважды отбит интенсивным огнем егерей и контратаками 5 го королевского драгунского и 12 го принца Уэльского полка. Но после того, как подавляющие силы ирландцев, совершив фланговый обход, атаковали холм с фланга, Корнуоллис отдал приказ об отступлении к Дублину. Потери англичан в результате сражения и последующего отступления составили 2400 убитыми и около 3-5 тысяч ранеными. Французы потеряли 600 человек, ирландцы – 3800 убитых и тяжелораненых. Потери Корнуоллиса, несомненно, были бы много выше, если бы не превосходство в кавалерии. Не все французские конные полки успели получить в Ирландии лошадей, и более 3000 их пеших драгун не участвовали в сражении, оставаясь в резерве. В этом бою проявились недюжинные полководческие дарования молодого Бартоломея Жубера, сумевшего сбить с сильной позиции кадровые английские полки, располагая не самыми лучшими французскими частями и малообученными формированиями ирландских повстанцев. Тем временем французское правительство направило на поддержку корпус генерала Харди численностью 4500 человек, размещенный на борту 16 разоруженных военных судов. Экспедиция отправилась из Бреста 16 августа 1797 года, и уже 2 сентября французы высадились в бухте Галуэй. Вместе с французами высадился и Теобальд Вольфтон, поднявший восстание в Южной Ирландии. На отходе французские корабли были атакованы английской эскадрой адмирала Уоррена и, потеряв линейный корабль «Тулуза», французская эскадра была рассеяна и вынуждена была вернуться в Брест. Гораздо успешнее действовали голландцы. Начиная с середины 1797 года правительство Батавской республики регулярно направляло в Ирландию для поддержки восставших груженные боеприпасами клиперы и балтиморские шхуны русской и американской постройки. Пользуясь прекрасными ходовыми качествами этих кораблей, они почти беспрепятственно достигали берегов республики Коннахт. Вся Батавская республика была в ожидании новых успехов. Голландцы, на подъеме от блестящего рейда де Винтера, собирались уже высаживаться в Шотландии. Лорд Корнуоллис, столкнувшись с превосходящими силами и всеобщим восстанием, вынужден был отступить в Дублин и подготовиться к осаде. Отсюда престарелый командующий слал в Лондон просьбы о подкреплении. Однако правительство, напуганное высадкой голландцев в Чатиме, не решалось перебросить в Ирландию дополнительные силы из метрополии. Зато вспомнили о дивизии генерала Аберкромби, действовавшей в Вест-Индии, и войска, оставленные адмиралом Эльфинстоном для оккупации Капстада и Цейлона, приказав срочно направить их на защиту метрополии. Между тем, 18 сентября Жубер подошел к Дублину. Началась долгая осада города. К тому времени уже вся Ирландия была под контролем мятежников. У англичан оставалось под контролем лишь несколько опорных пунктов – Лондондерри, Корк и Ватерфорд. Спасая положение, в Ирландию Лондон спешно перебрасывал в Ирландию дивизию генерала Аберкромби, используя линейные корабли Эльфинстона и Анфлейт. Вечер перестал быть томным. Вопрос лишь, удастся ли нам извлечь из этого ожидаемые выгоды. Анфлейт – термин, обозначающий применение боевых кораблей в качестве транспортов. При этом обычно снимается большая часть основного вооружения. Глава 22. Контр-адмирал Пустошкин привычным взглядом окинул берег бухты Миллиха, бежевые скалы с буро-зелеными пятнами растительности, редкие невысокие пальмы, пятнистую гладь акватории, лазурную на мелководье, темно-синюю на глубине и там, где дно покрывали водоросли. Как тут красиво, но как же все уже устали от этой красоты. Еще год назад, как только Павел Васильевич получил назначение строителя Мальтийского порта, он взял за обыкновение 2 раза в день осматривать ход работ. 1500 человек, матросов, солдат, наемных рабочих, каждый день возводило на берегу арендованные у Мальтийского ордена бухты запланированные многочисленные укрепления будущей базы российского флота. Увы, несмотря на неусыпную бдительность контр-адмирала, дело шло крайне медленно. В Петербурге никто не знал, что Мальта – это скала в море, лишь на 8 дюймов покрытая почвой, и устроить тут земляную крепость нет никакой возможности. Пришлось резко сократить планы, вместо земляных укреплений устраивать туры, набитые камнем, и вместо полноценной крепости устраивать лишь несколько батарей. Возведение пристани и мола тоже шло крайне медленно, и Пустошкин страстно ожидал давно обещанных ему новоизобретенных взрывчатых веществ и паровой установки для бурения шурфов. Лишь они давали надежду, что можно будет добыть достаточно горных пород, дабы выстроить и крепость, и пакгаузы, и мол. А иначе, до смешного доходит. Иной раз приходилось покупать камень у тунисцев, своими грибными судами привозивших его на продажу. Покупать камень, привезенный за сотни миль, да еще и у будущего врага. Неслыханная глупость, ваше превосходительство. Взволнованный голос мичмана Козицкого вывел контр-адмирала из задумчивости. Павел Васильевич, 14 вымпелов на Норт-Норт-Ост. Кажется, это подходит наша эскадра. Пустошкин выглянул наружу. И вправду, в бухту Миллиха входили корабли под российским Андреевским флагом. Сердце Павла Васильевича ёкнуло. Как давно он уже этого ждал. Похоже, пришли сюда новой постройки, заметил подошедший лейтенант Иван Петрович фон Крейн. Действительно, конструкция входивших в гавань судов была крайне непривычна глазу русских мальтийцев. Прямая верхняя палуба, отсутствие каких-либо надстроек на носу и корме, стремительно острый форштевень, непривычно высокие мачты, наклоненные, как у клиперов, назад. Корпус удивительно длинный и довольно высокий, имеет, однако же, лишь две деки. Орудийные порты верхней палубы расположены заметно реже, чем на нижней. Линейных кораблей всего два. За ними, четыре фрегата, два вооруженных клипера, называемых ныне корветы, а далее, мелкие и ластовые суда, сиречь-транспорты. Среди них были заметны три старых линейных корабля с закрытыми портами. Судя по всему, их разоружили и использовали как транспорты, послав в один конец. Несмотря на долгий путь, проделанный эскадрой, мачты и такелаж новых кораблей казались в полном порядке. Контр-адмирал пригляделся внимательнее. Судя по цвету парусов, они делались теперь не из пеньки, а из льна, легкого, но и заметно более дорогого материала. Как же они красивы! Восхищался рядом Козицкий. Просто прелесть, не правда ли? Действительно, новые суда на фоне привычных кораблей прежних проектов казались благородными оленями среди вепрей. Стремительные очертания корпусов и рангоута вселяли в контр-адмирала уверенность в проекте русской Мальты, уверенности, которая последние месяцы серьезно поколебалась и у него, и у подчиненных офицеров. От флагмана отделилась шлюпка. «Ну что же, господа, идемте встречать гостей», — воскликнул Павел Васильевич, и, застегнув мундир, в сопровождении Козицкого и Крейна отправился к берегу. Шлюпку аккуратно вытащили на каменистый берег, и вскоре офицеры с большой земли предстали перед контр-адмиралом. «Лейтенант Владимир Броневский», — представился молодой человек с белым флотском мундире, — прибыл доложить контр-адмиралу Пустошкину, что прибыл капитан-командор Дмитрий Николаевич Синявин, а с ним Юлий Помпеевич Литта. Командующий эскадрой просит дать указания, каким образом им разместиться на рейде. Существующего мола недостаточно для размещения всех ваших судов, окинув взглядом акваторию, отвечал контр-адмирал. Поставьте боевые корабли на якоре в бухте, так, чтобы можно было отразить внезапную атаку, а ластовые суда поместите к молу. «Приготовиться к обороне?» – удивился лейтенант. «У вас неспокойно?» «Увы, это так», – ответил ему Крейн. Весною английская эскадра некоторое время крейсировала в виду Мальты, блокируя наш гарнизон. Они досматривали все суда, следующие к нам, и неоднократно конфисковали их грузы, признавая их военной контрабандой. Действительно, перевозки наши часто содержали военную продукцию, но везли-то их не испанцам и не французам, а к нам, на Мальту, для строительства крепости и порта. Поэтому теперь две батареи пусты, орудия к ним должны были поступить еще в прошлом году, но судно «Таганрог» было остановлено англичанами и по сию пору находится в Гибралтаре. Понятно. Однако, разрешите обратить внимание на приведенные нами разоруженные корабли. Их нужно разместить отдельно. Они загружены селитрою и динамитом. «Динамит – это что за субстанция?» – уточнил контр-адмирал. «Новоизобретенное инженерное взрывчатое средство, применяемое при горных работах и в некоторых иных случаях. Горные мастера, искусные в обращении с ним, прибыли вместе с нами». «Прекрасно. Сообщите капитан-командору и сеньору Литте, что я с нетерпением жду их». Контр-адмирал снимал в селении Милаха небольшой дом у местного священника. Через час сюда прибыл Павел Васильевич Чичагов, молодой, подающий надежды капитан-командор, со своим адъютантом, Михаилом Юрьевичем Закревским. В честь встречи контр-адмирал приказал денщику откупорить бутылочку вина с Пантеллери. Разумеется, пришли офицеры гарнизона еще не построенной, но уже провозглашенной крепости Новогеоргиевск. Все они жаждали из первых уст услышать о происходящих в родной стране грандиозных переменах. Каковы новости из России? Теперь нами правит император Александр, с 26 ноября прошлого года. И что же, все ли теперь благополучно? Иностранные мореходы рассказывали, что при его воцарении в Петербурге было мятежное выступление Преображенского полка. Да, был раскрыт заговор в пользу Павла Петровича. Некоторые очень высокопоставленные персоны лишились всего достояния и отправились, кто в отдаленные, кто не в столь отдаленные места. Впрочем, внешние отношения отца и сына остались прежними, корректно холодными. Король с семейством приезжал на похороны усопшей государыни императрицы и участвовал во всех траурных церемониях. Говорят, великая княжна Александра даже осталась в Петербурге для устроения ее брака. Да, это так, но в этом деле разразился скандал. Неужели государь-император, похоже, не может без того, чтобы не шокировать родственников? Да, это просто невероятно. Отец оставил ему сестру с тем, чтобы он заставил своих министров вынудить шведского короля жениться на ней, отринув свое глупое требование о смене веры. И что же он выкинул, вы просто не поверите. Он выдал ее замуж за своего флигеля-адъютанта, некоего Бонапарта. И теперь этот субъект, имея всего лишь бригадирский чин, назначен командовать Каспийской армией вместо генерал-аншефа Валериана Зубова. Представляете, невероятно. Да, каспийцам не везет. Сначала ими командовал один фаворит, а теперь другой. Этот корсиканец, как слышно, вошел в большую силу. Когда же успел попасть он в случай? Спросил Пустошкин. Он хорошо помнил свою встречу с цесаревичем в 1795 году и составил о нем самые благоприятные впечатления. Не хотелось думать, что этот прекрасно образованный и любезный молодой человек на деле оказался столь пристрастен и склонен к фаворитизму. «Я слышал», — отвечал Чичагов, — «еще во время Выборгского сражения, когда этому эмигранту доверили командовать батареей полуострова Крестовый, его каленые ядра произвели опустошение шведской эскадры, а картечь, которой он насыпал воды залива, вероятно, отправила на дно храброго шведского короля. Туда ему и дорога», — заметил лейтенант Крейн, слывший вольнодумцем и чуть ли не якобинцем. Но самое чудовищное не в этом, господа. Вы знаете, что во время московской коронации император огласил манифест об освобождении крестьян. Раздался изумленный вздох десятка голосов разом. Вот как? Невероятно. Как это возможно? Вы шутите, господа? Совсем нет. И как же теперь благородное дворянство будет снискать себе хлеб насущный? Говорят, служба или устройством промышленных заведений. Раздался гул возмущенных голосов. Ну, не знаю, как насчет заведениев, а вот службою точно не проживешь. За всех резюмировал майор Степанович. Хорошо, что большинство флотских офицеров и так не имели душ, так что ничего не потеряли, заметил Крейн. Но зачем это самому императору Александру? Говорят, ищет популярности среди простого люда, дабы в корне пресечь возможности якобинского переворота, как это случилось в несчастной Франции, и бракосочетание его из той же серии. Неужели император действительно тайно женился на дочери графа Суворова? Истинная правда. Это случилось еще при жизни императрицы, в бытность его цесаревичем. Говорят, именно поэтому юный наследник неизменно отвергал все предлагавшиеся ему партии, а ведь последней была дочь короля Франции. И как отреагировал двор? Разумеется, придворные были фраппированы до глубины души. Зато народ возрадовался, генерал-фельдмаршал любимый солдатами и простыми людьми. Низшие классы теперь стоят за императора горою. Говорят, даже ходит среди черни какая-то золотая грамота о том, что если государь-император будет теперь свергнут, убит или просто умрет ранее, чем через 30 лет от своего восшествия на престол, то это означает, что его убили дворяне, и народу надо будет немедленно перебить всех их, как изменников и цареубийц. Будем надеяться, что новой пугачевщины не случится. А я полагаю, все к лучшему, заявил вольнодумец Крейн. Этот лифлянский немец, идя вразрез с мнением своих товарищей, всегда сочувствовал парижским революционерам. Александр Павлович известен благоразумием и отвагой. Он всегда благоволил флоту, и нам, господа, следует ожидать особого внимания к себе. Подозреваю, мы на пороге больших событий, возможно, призванных затмить даже Выборгскую победу. Ну, в одном с вами можно согласиться, Россия выдержит и не такое. А как тут у вас обстоят дела, господа? Мы слышали про происки англичан. Да, эскадра адмирала Джервиса серьезнейшим образом блокирует наши перевозки, хоть и делает это под предлогом борьбы с французской контрабандой. А в Петербурге что слышно? Дело с англичанами плохо, ответил Чичагов, и, как говорят, движется к разрыву. Английские дипломаты повлияли на султана с тем, чтобы он разорвал договор о свободном плавании русских кораблей через проливы. Известно, что англичане пытались возбудить вражду к нам в Дании, Пруссии и Швеции. До открытого разрыва дело не дошло, но все к тому идет. Да что там говорить, и я сам, грешным делом, враждую с англичанами. Буквально в день отплытия у меня была дуэль с контр-адмиралом Нельсоном. Неужели вы стрелялись? Как это случилось? Со всех сторон посыпались вопросы. Он оскорбил моего батюшку, адмирала Чичагова, заявив, что возглавляемый им флот не сыграл никакой роли в битве под Выборгом, и сделал это в компании множества морских офицеров и кадетов морского корпуса. Я, признаться, вскипел и ответил ему чуть резче, чем это позволяют правила приличия. И что же, чем все закончилось? Пистолет, в 6 шагах. Он попал мне в плечо, рана зажила лишь совсем недавно, а я, кажется, угодил ему в живот. Даже не знаю, жив ли он теперь. Гораций Эдмундович, как я слышал от Ушакова, безмерно хвастлив, но дело свое знает, неодобрительно заметил Пустошкин. Будет жаль, если он погиб. Ладно, господа, продолжил он, поднимаясь. Теперь отдыхайте, а утром, господин капитан-командор, разрешите показать вам нашу Мальту. И Павел Васильевич был оставлен ночевать на деревянной постели почтенного падре, снабженной могучим балдахином на четырех столбах итальянского дуба. Солнечное утро сразу же дало понять, что день будет жаркий. Южный сирокко нагонял жару африканских пустынь, наполняя воздух бежево-желтой пылью. Как явственно чувствуется здесь Африка, заметил Чичигов. Казалось бы, Севастополь в Крыму, тоже южный город, но какова разница? Здесь солнце будто бы давит на тебя, стремясь растопить, как восковую свечу. Вы правы, ваше высокородие, Мальта расположена в 50 милях от Сицилии и в 150 от берегов Африки, но кажется, что от Африки здесь много больше, чем от благословенной Италии, подтвердил Павел Васильевич. Каковы размеры сего острова? Спросил Чичигов, любуясь в окно залитой солнцем равниной. Примерно 20 миль в длину, 10 в ширину и 45 миль в окружности. Западные и южные берега, как вы могли видеть, обрывисты, но на северном и восточном очень много бухт и прекрасных якорных стоянок. Есть еще остров Камина, совсем небольшой, расположен между Мальтой и Гаца. Остров Гаца, к северу отсюда, имеет 8 миль в длину, 5 в ширину и 20 в окружности. Население всех трех островов составляет примерно 100 000 душ. Павел Васильевич с интересом осмотрел наши укрепления в районе гавани Миллиха. Казармы для солдат и матросов, несколько батарей, короткий мол, все, что удалось выполнить за истекшие полтора года. Очень тяжелый тут грунт, все работы идут с неимоверным трудом, пожаловался Пустошкин. После обеда отправились на встречу с Джулио Литто, еще вчера, сразу по прибытию, отправившегося в орден. Сначала пришлось выяснить, куда именно отправился Юлий Помпеевич. Дело в том, что у Мальты два главных города. Древней столицей является Натабиле, знатный город, находящийся в центре острова, и новая столица, Ла Валетта, основанная в 1566 году, на берегу самой прекрасной бухты в Европе. Выяснили, что Литто в Ла Валетте, во дворец гроссмейстера, и по полуденному солнцу отправились туда в скромном экипаже контр-адмирала. Им предстояло пересечь весь остров. Дорога петляла среди каменистых холмов, покрытых чахлой растительностью. Иногда попадались рощи апельсиновых и оливковых деревьев, возделанные поля, покрытые какой-то зеленью. Что они тут сажают? Поинтересовался Чичигов, постоянно озиравшийся по сторонам. Местные нивы весьма изобильны. Растет почти все, что только известно в Средиземноморье, но главным произведением является хлопок, почитаемый лучшим во всем в Леванте. Благодатный остров был густо населен. Не было минуты, чтобы в поле зрения путешественников не находилось какой-либо постройки, каменного дома на холме, небольшой деревушки или даже городка. Наконец, впереди вновь появилась линия моря и большой город. Ла Валетта, объяснил дорогой Пустошкин, названа в честь знаменитейшего из магистров ордена. Это город в прежние годы несколько раз безуспешно осаждалось турками. Тут имеется, несомненно, наилучший порт Средиземного моря, проживает 30 тысяч обывателей, имеются красивые дома, прекрасные набережные, великолепные вместительные склады и изящные фонтаны. Прекрасно укрепленный город. Чичигов не мог сдержать восхищения, осматривая все это фортификационное великолепие. Похвалить, и вправду, было чего. Различные фортификационные сооружения, батареи и форты крайне многочисленные и даже, можно сказать, нагромождены друг на друга. Чтобы открыть городские ворота, требуется преодолеть множество рвов, эскарпов и контрэскарпов. Похоже, рыцари только и делали на Мальте, что возводили различные крепости и форты. Да, согласился Павел Васильевич, устроено все замечательно. Укрепления отличаются большой протяженностью, построены из прочного тесаного камня. Иные имеют четырехъярусные батареи. Город прекрасно снабжен провиантом, все склады, вне пределов досягаемости бомб. Это неприступная твердыня, заключил капитан-командор. Увы, Павел Васильевич, мудро заметил Пустошкин, но укрепления сами себя не защищают. Сейчас Мальта располагает для своей обороны менее чем тысячи рыцарей, малопригодных к военным действиям и разобщенных между собой, и 1500, 1800 плохих солдат, итальянцев, немцев, французов, испанцев, большей частью дезертиров из своих собственных армий, или просто авантюристов. Имеется также мальтийское ополчение «Ла Валетты», но их приверженность ордену остается под большим вопросом. Впрочем, опасности турецкого вторжения теперь нет, и рыцари, прекрасно понимая это, покоятся теперь на лаврах былой славы. Наконец они въехали на узкие, тщательно вымощенные улицы «Ла Валетты», и под грохот окованных железом колес и звонкий цокот копыт двигались ко дворцу великого магистра ордена. Мимо проплывали дома из тесаного бежевого камня, улицы были полны жителей Мальты, невысоких, смуглых людей, громко разговаривавших на своем необычном, ни на что не похожем языке. Джулио Рената Литто был мрачен. «Как вы знаете, великий магистр Эммануэль де Роган скончался 14 июля. Если ничего не предпринять, будет избран Фердинанд де Гампиш из Вюртембергского приората. Юлий Помпеевич, это плохо для нашего дела?» – спросил контр-адмирал, по лицу Бальи уже понимая, что новость не несет ничего хорошего. «Это неприемлемо», — ответил Литто. «Император Александр имеет на Мальту совершенно иные виды, и у меня от российского императора имеются на этот счет вполне конкретные инструкции. И каковы же они, если вкратце император желает принять Мальту под полное свое покровительство?» Рыцари уже несколько лет не предпринимали никаких действий против Барбарийского берега, у них нет для этого средств. Все европейские приораты закрыты, и поступления в казну ордена сильнейшим образом сократились. Орден находится на грани банкротства. Положение мальтийского флота дошло до самой последней крайности. У нас остались лишь 7 галеотов и полугалер, 3 шибики, 1 бриг и 3 вспомогательных судна. Юлий Помпеевич прошелся по кабинету, остановился у окна, откуда открывался великолепный вид на гавань. В свое время, продолжил он, император Священной Римской империи Карл V уступил ордену эти 3 острова, Мальту, Каменаигаца, с условием, что он станет защищать берега Испании и Италии от варварийских пиратов. Орден вполне способен был это сделать. Он мог иметь 6-7 линейных 74 пушечных кораблей, столько же фрегатов и вдвое больше мелких судов, с тем, чтобы 1/3 их постоянно крейсировала перед Алжиром, Тунисом и Триполи. Он мог бы положить конец варварийскому разбою, принудив пиратов жить в мире, и заслужил бы благодарность всего христианского мира. Половины его доходов было бы достаточно, чтобы достигнуть этого великого и благодетельного результата. Но рыцари попросту присвоили имущество, которое было им предоставлено ради общественного блага и нужд всего христианского мира. Роскошь приоров, Бали, командоров давно уже вызывает возмущение всей Европы, и при этом они на что не годны на деле. Вся их деятельность сводится к демонстрациям. Каждый год 4 или 5 орденских галер ежегодно совершали прогулку по Средиземному морю, тщательно избегая при этом варварийских пиратов, посещая порты Италии, Испании или Франции, где им устраивают торжественные встречи. Варварийские пираты безнаказанно нападали на Сицилию, Сардинию и берега Италии. Они опустошали побережье в районе, расположенном по прямой линии от Рима. Орден сделался бесполезным. По правде сказать, вмешался в разговор Павел Васильевич, они правильно делают, что избегают пиратов. Их суда не способны принять бой с алжирскими фрегатами. Как же так, удивился Чичагов. Мальтийские кавалеры всегда считались отличными мореходами. Те времена, похоже, безвозвратно прошли. Теперь Мальта находится во власти геронтократии. Бали, командоры, сенешалы, должностные лица ордена, старики, не участвовавшие в войнах, холостяки, проведшие жизнь в самом приятном обществе. Их не вдохновляет ни один из мотивов, в силу которых люди пренебрегают большими опасностями. Ополчение Мальты, продолжал Лита, давно недовольно своей судьбой. Несколько раз от них ко мне приходили делегаты с просьбой избавить Мальту от рыцарей, взяв ее под покровительство России. Они жаловались на то, что являются у себя на родине иностранцами, недопускаемыми к занятию почетных и доходных должностей. У них не было привязанности к ордену. Они видели во французах защитников своих прав. К тому же самая организация ополчения находилась в небрежении, ибо орден давно уже не опасался вторжения турок и, напротив, боялся установления гегемонии коренных жителей. Эти ополченцы, гордые, как и все островитяне, давно уже чувствуют себя оскорбленными наглостью и высокомерием рыцарей дворян. И у вас есть указание изменить это печальное положение? Юлий Помпеевич согласно кивнул. Да, у меня есть полномочия от императора на разрешение этой ситуации. Я должен выставить свою кандидатуру на выборах гроссмейстера, а затем объявить о переходе Мальты под покровительство России. Оказавшись на острове, Джулиолетто и его партия немедленно развили бурную деятельность, направленную на обеспечение избрания его магистром ордена. Юлий Помпеевич имел то преимущество, что, будучи сам очень богат, мог щедро тратить на дело собственные средства, получая возмещение из казны уже постфактум. Это было очень важно, поскольку очень часто для успеха дела требовалось именно быстрое приложение крупных денежных сумм. Огромную помощь оказали иезуиты, сохранившие в ордене самые обширные связи. Они всячески способствовали успеху Юлия Помпеевича, надеясь на обещание императора Александра передать им остатки структур Мальтийского ордера, в том числе еще сохранившиеся средства баварского и польского приоратов. Немалую роль играла и дипломатическая поддержка кандидатуры Литты Российской империи, проводимая через посланников при европейских дворах. Что касается партии Гампиша, то их сопротивление перевороту оказалось минимально. Фердинанд фон Гампиш, баварец, человек пожилой, больной, нерешительный, оказался не готов к серьезному отстаиванию своих позиций. Да и остальные высшие лица ордена, бали, командоры, сенешалы, были сплошь старики, никогда не участвовавшие в войнах и привыкшие проводить жизнь в комфорте. Их не вдохновлял ни один из мотивов, в силу которых люди пренебрегают большими опасностями. Кто мог заставить их рисковать жизнью ради сохранения бесплодной скалы посреди моря? Религиозные чувства, они были малорелигиозны. Сознание собственной полезности, то гордое чувство, которое побуждает человека идти на жертвы, потому что он защищает родину и себе подобных. Они ничего не делали и никому не приносили пользы, и лишь чувство тщеславия и жадности еще находили отзвук в их сердцах. Глава 23. Прошло несколько дней от появления на Мальте эскадры Чичигова, и в море вновь появились паруса больших боевых кораблей. При ближайшем рассмотрении оказалось, что над ними развиваются шведские сине-желтые флаги. Это действительно прибыли шведы. Фрегат «Фетида» и военный бриг «Хусарин». Командовал ими майор шведского королевского флота Дэвид Густав Блессинг. Первое удивление русских мальтийцев быстро сменилось пониманием. Чичигов объяснил Пустошкину, что не так давно была достигнута договоренность о совместных действиях против триполитанских пиратов между шведским и российским дворами. Шведов пригласили в русский лагерь, и все подтвердилось. Каковы ваши цели в Средиземном море? После первых приветственных тостов спросил Павел Васильевич у Блессинга. Защита нашего мореплавания. Риксдаг отказался выплачивать дань за покровительство шведскому мореплаванию триполитанскому паше, поскольку запрошенная им сумма оказалась совершенно несообразной. А остальные пираты, марокканцы, алжирцы, тунисцы, с ними удалось договориться. Скажу более, в Риксдаге надеются договориться и с триполитанцами, просто выбить с помощью наших фрегатов более выгодные условия сделки. Защита мореплавания входила и в русские приоритеты. Не так давно русский корабль «Святой Агапит», перевозивший груз корабельного леса из Архангельска в Катара, бесследно исчез близ берегов Сицилии. Сначала думали, что он затонул или захвачен британскими приватирами, но затем от арабских торговцев поступили известия, что корабль был захвачен и находится теперь в порту Алжира. При этом, разумеется, никто никому платить не собирался. Позиция императора Александра, пояснил петербургские политические веяния Чичигов, заключается в одной цифре – 0,0 дани берберам. Первые русские торговые суда начали навигацию в Средиземном море. Наша цель – обеспечить их защиту. Мы предлагаем, как в старые времена, по соглашению о Лиге вооруженного нейтралитета, хорошенько намылить головы местным пашам. У нас теперь 3 линейных корабля – 8 фрегатов и 4 брига. У вас, если прибудет указанное вами подкрепление, будет 4 фрегата и 1 бриг. Император желает привлечь к делу еще и датчан, генуэзцев, сардинцев и венецианцев, а также более мелкие государства. Таким образом мы создадим достаточно мощный флот, дабы противостоять пиратам на всем протяжении Средиземноморья. Те, кто не имеет возможности выделить военные силы, предоставит денежные средства и припасы. Базируясь на Мальту, мы держим весь Барбарийский берег под прицелом. Широкая коалиция на Средиземном море способна будет смести пиратов и навсегда избавить левантийскую торговлю от этой угрозы. Среди русских кораблей были не только новейшие быстроходные клиперы, но и старые купеческие суда, не способные уйти от быстрых барбарийских шебек. Кроме того, В период маловетрия или штиля можно было ожидать нападения на веслах. Пиратские грибные суда действовали, применяя ту же тактику, что и их малайские коллеги. В безветрии они заходили с носа или кормы, где количество орудий было минимально, и старались как можно быстрее сблизиться с атакуемым судном, чтобы из-за высокого борта купец вообще потерял возможность отстреливаться. Так что защита торговли от пиратов была насущной необходимостью. «От имени Королевства Швеции всецело поддерживаю ваш порыв», — уверил русских капитанов Герр Блессинг. Встречу и политическое согласие отметили широкой попойкой. Сторонам было что вспомнить. Многие и с русской, и со шведской стороны участвовали в последней войне. Так, за чашей вина, увы, часто представлявшего собою смесь тернового сока, воды и свинцового сахара, стороны наперебой рассказывали друг другу те передряги, в которых им довелось побывать. Вспомнить было что. Почти все офицеры оказались ветеранами последней русско-шведской войны. Из общения со шведами выявилось два призабавных обстоятельства. Во-первых, почти все они успели побывать в русском плену, случившемся после несчастного для их королевства Выборгского сражения. При этом, однако, к России они не питали каких-то сильно враждебных чувств, возлагая всю вину за войну на своего покойного короля. Во-вторых, политические предпочтения шведов оказались очень своеобычны. Множество их морских офицеров традиционно стажировалось на французском флоте и сочувствовало французам. При этом все они довольно враждебно относились к существующему во Франции республиканскому режиму, но при этом люто ненавидели англичан. «Нам стоит привлечь к своим операциям силы английской средиземноморской эскадры», — высказал предложение Пустошкин. «Хотя английское адмиралтейство очень негативно настроено к нашей лиге вооруженного нейтралитета, но все же англичане, как цивилизованная нация, должны поддержать наши действия против варваров. Это англичане, цивилизованная нация?» — со смехом переспросил Карл Густав Тарнквист, подполковник, заместитель Блессинга. «Вы мало их знаете. Я во время американской войны имел честь служить адъютантом адмирала де Грасса. Однажды мы высадились в Каролине, дабы сменить воду и пополнить припасы. Места эти только что были оставлены англичанами. Взойдя в господский дом посреди прекрасной усадьбы, мы обнаружили там беременную женщину, заколотую штыками в своей постели. Лютые варвары вырезали обе ее груди и на балдахине над ее ложем начертали: «Так не родишь же ты бунтовщика». В другой комнате нашим глазам предстало зрелище не менее ужасное. 5 отрубленных голов были расставлены на буфете взамен гипсовых статуэток, кои, вдребезги разбитые, лежали тут же на полу. Бессловесная скотина тоже не избежала жестокой участи. Во многих местах на пастбище лежали убиенные лошади, быки и коровы. Нет, сударь, когда дело заходит достаточно далеко, англичане – точно такие же варвары, как и берберы. «Ну что же», – рассудительно заявил Павел Васильевич, – «вернемся к нашим баранам, то есть берберам. Скажите, господа, каковы ваши военные планы?» «Сначала», – отвечал швед, – «мы осуществим блокаду их портов. Прежде всего, это Триполи и Дерна. Если мы не достигнем положительного для нас результата, придется прибегнуть к бомбардировке. Хорошо, что наши планы совпадают. Добавим к этому освобождение христианских рабов и компенсацию наших потерь. У нас захвачено пока одно судно, а у вас, за последний год, 5. Ну что же, мы, пожалуй, не будем ждать столь печальных цифр. Наша эскадра будет готова через несколько дней. Правда, первой нашей целью будет не Триполи, а Алжир, захвативший наше торговое судно. Пока вы осуществляете блокаду Триполитании, мы произведем бомбардировку Арана. Если вы не достигнете блокады у поставленных целей, мы окажем вам необходимую поддержку. В таком случае мы, с вашего позволения, отбываем, как только пополним запасы воды. Хорошо. Удачи вам, господа. Русская эскадра, 2 фрегата, 4 бомбических кача и 30 других судов, медленно подступала к порту Алжира. В предрассветной дымке медленно прорисовывались очертания Варварийского берега, а за ним – далекие и бесконечно прекрасные Атласские горы. Просто удивление достойно, как столь благодатные места могут быть в руках столь диких племен, заметил Чичагов, внимательно осматривая порт в подзорную трубу. «Вижу в порту 20 военных судов, галеры, шибики и прочие в том же духе, и около 100 купцов. Невеликие силы», – заметил контр-адмирал Пустошкин. «С алжирскими пиратами Павел Васильевич уже не раз имел дело, и особого уважения к ним не питал. Однако, Более подробный осмотр заставил усомниться в столь оптимистичном заявлении. Низкий песчаный берег красноречиво говорил о мелководье в бухте. Впрочем, это не стало для контр-адмирала неожиданностью. Мальтийские рыцари посвятили русских капитанов во все особенности местной навигации, поделившись картами и отчетами о ранее проводившихся операциях, в которых участвовали мальтийцы. И теперь двое из них, высокопоставленные рыцари Камилу де Роган и Буадирон Дюрансюе, участвовали в кампании, стоя рядом с Павлом Васильевичем на шканцах линейного корабля «Европа». «Господа», — обратился к ним Пустошкин, — «ваш славный флот неоднократно посещал эти воды. Что вы можете сообщить мне по поводу местных условий?» «Как мы уже обсуждали ранее», — отвечал Дюрансюе, — «все африканское побережье на протяжении 5 кабельтовых от берега весьма мелководно. Сейчас, с запада мы видим мыс Матифу в окружении скал. От него надо держаться подальше. Вон там, вход в Алжирскую бухту. В качестве ориентиров мы будем использовать гору Бузикзак и горы в районе мыса Коксин. Эти возвышенности отделены равниной Матиджи от высоких атласских гор, поднимающихся в глубине юго-восточнее Алжирской бухты, и сейчас, с расстояния около 15 миль, кажутся лежащими отдельно от материка островами. Вон там, южнее равнины Матиджи, примерно в 30 милях к югу от мыса Пискат поднимается приметная гора Джибель, Микаут, а в 8-5 милях к западу от нее, тоже очень приметная гора Джибель, Музея, с очень крутым восточным склоном. По мере приближения к берегу становятся видны форты на вершинах гор, а потом и город Алжир, открывающийся в виде огромного белого треугольника, отчетливо вырисовывающегося на фоне гор. Утопающий в зелени город, сбегавший к берегу со склона горы, издали казался прекрасным. Тонкие изящные минареты, казалось, устремлялись прямо в небо, пытаясь утащить за собой приземистые мечети. Береговые батареи, несомненно, присутствовали, их характерные очертания, заставлявшие подозревать руку и глаз европейских инженеров, виднелись по обе стороны порта. Особенно выделялась двухэтажная крытая батарея на моле, прикрывавшая стоявшие в гавани корабли. Но насколько эти укрепления окажутся действенны в руках берберов, с главной батареи вдруг вырос клуб порохового дыма, затем еще и еще. Через несколько секунд донеслись и звуки канонады. Ядра шлепались о лазурную рябь сильными недолетами, стройными кипарисами поднимая фонтаны белых, пенистых брызг. Лот показывал 26 футов. Дальше идти нельзя. Убрать все паруса. Встаем на шпринг. Действуем с левого борта, приказал контр-адмирал. Расстояние было слишком велико для сколь-нибудь прицельной стрельбы по берегу, но это не стало неожиданностью. Бомбардирские суда, вперед, ставьте сигнал, скомандовал Пустошкин. Приземистые кочи выдвинулись из-за красавцев фрегатов, вставших на якоря на расстоянии 4-5 кабельтовых от берега. Их было 6, 2 нашлись на Мальте, еще 4 купили у Генуэзской республики. Пользуясь малой осадкой и почти полным отсутствием киля, они могли подойти бы и ближе, но опасались огня береговых батарей. Ими и следовало заняться в первую очередь. Мощные клубы дыма один за другим вырывались из жерл чудовищных 5-пудовых мортир. Огромные бомбы, чадя запальными трубками, по высокой дуге падали на укрепления, над которыми вздымались гигантские клубы дыма, пыли и камней. Береговые батареи алжирцев отвечали интенсивным, но не точным огнем. Всплески от падения ядер усеяли акваторию. Противник силен, но не регулярен, заметил контр-адмирал. После нескольких точных попаданий из мортир основная береговая батарея замолчала. Огонь перенесли на второстепенные батареи и городские укрепления. «Смотрите, Павел Васильевич», — воскликнул Козицкий, — «они на абордаж идут». От городского мола одна за другой отваливали филюги и пиносы, битком набитые вооруженными магрибцами. Они решили атаковать кочи, взяв их на абордаж. «Приготовиться к бою, открыть орудийные порты», — скомандовал Пустошкин. Малые суда и баркасы барбарийцев быстро приближались к нашим бомбардирским судам. 6-фунтовые пушки кочей поливали пиратов картечью, но слабость таких орудий не позволяла нанести магрибцам серьезных потерь. «Давайте, капитан, ваше время пришло», — произнес адмирал. Фрегаты, вставшие на шпринг в 5 кабельтовых от берега, открыли огонь по шлюпкам, приближающимся к нашим кочам. Огромные 36-фунтовые ядра падали в воду, поднимая огромные султаны вспененной воды. Вот одно из грибных суденышек будто получило чудовищный удар в нос. В воздух взметнулись щепки и обломки весел, затем столб воды осел, и по вспененной грязно-розовой поверхности поплыли тюрбаны и фески берберов. Вторая лодка получила ядро рядом, Да так, что обрубило почти все весла с левого борта. Алжирцы из нее немедленно попрыгали за борт. Остальные, решив, что риск не стоит того, бросились поворачивать обратно.